Глава 16. Юна Лебедева. Друзья, у меня к вам два вопроса. Первый. Ни у кого нет вакансии для будущего политолога. Могу писать статьи, пресс-релизы или, например, пригожусь в качестве спичрайтера. В офисе тоже буду полезной. С компом на «ты». Печатаю быстро. Второй. Если кто-то снимает квартиру, с удовольствием займу свободную комнату и разделю аренду. В быту неприхотливо, как фикус, зато всегда выслушаю и составлю приятную компанию. Прошу репосты. Все предложения в личку. Юна знала, конечно, что ее отец не умеет проигрывать и никогда не сдается, но все же не ожидала от него такой жесткости. Сам факт, что родная дочь посмела выступить против его воли, которая всегда приравнивалась к истине в последней инстанции, довел Льва Львовича до бешенства столь разрушительного, что измерить оное можно было только по шкале Рихтера. И если бы сейсмологи в тот момент присутствовали в комнате Юны, то, несомненно, приписали бы крикам депутата максимальную магнитуду и включили семейный скандал Лебедевых в число мощнейших мировых землетрясений. Когда падшая дочь принялась собирать вещи, Лев Львович, изрыгая проклятия и языки пламени, сказал, что каждая тряпочка в этом доме от майки до трусов была куплена на заработанные политическим потом деньги, а посему не покинет родных закромов. Юну лишили всего – денег, одежды, банковских карт и даже ключей от машины. Однако, чем громче разорялся отец, тем отчетливее понимала Юна, что назад пути нет. Именно теперь она поняла, сколько времени потеряла, исполняя роль образцово-показательной дочурки. И все ради чего? Чтобы стать одной из подчиненных отца. Раньше Юне казалось, что он любит ее. По-своему, конечно, но все же любит. А сейчас усомнилась даже в этом. Одно слово поперек, и вот ее уже вышвыривают без выходного пособия, как проворовавшуюся прислугу. Розовые очки треснули, осыпались грудой маленьких колючих осколков, и свет неприглядной правды больно резанул по глазам. Все эти годы Юна была никем. В собственном доме, в родной семье. Нулем, без палочки. Пустым местом, без права голоса. Она осознавала, что без денег придется туго, но расплачиваться собственным достоинством за еду, одежду и коммуналку больше не могла физически. Ее страшило не столько то, что она уходит в никуда, сколько простая горькая истина. Она не нужна родителям. Разумеется, ее слова «я ухожу» не были пустой угрозой или попыткой припугнуть папу, чтобы выторговать разрешение на конкурс. И все же где-то в глубине души Юна надеялась, что отец одумается. И уж если не попросит прощения, то хоть захочет остановить ее, или мама вмешается и встанет на сторону единственного ребенка. Но нет. Лев Львович разошелся не на шутку, а Елена Геннадьевна шепотом посоветовала Юне немедленно извиниться, пока не стало слишком поздно. Вот только к своей досаде девушка поняла наконец. Поздно стало уже давно. Она видела перед собой не любимого папу, а человека, для которого власть превратилась в наркотик. И неповиновение, поставившее непререкаемый авторитет главы семьи под угрозу, выпустило на свободу всех его внутренних демонов. Лев Львович будто сбросил домашний халат, обнажив самого настоящего Халка. И Юна поняла, что никогда не сможет жить в мире с собой, если будет прогибаться и дальше. Она не стала говорить отцу ничего. Нет, не боялась. Просто нечего было сказать. Взяла сумочку, повесила на крючок ключи от квартиры и ушла, твердо пообещав себе, что не вернется. Когда прохладный вечерний воздух помог девушке немного остыть, а эмоции отступили на второй план, Юна огляделась и поняла, что стоит посреди улицы и понятия не имеет, куда идти дальше. Ползти на пузе к Игорю означало сменить одного диктатора на другого. В кошельке сиротливо болтались несколько купюр, на которые, если и можно было снять номер в гостинице, то от силы на сутки другие. А что потом? Юна набрала Ирку, но в ответ услышала печальную историю о недоступном абоненте. заглянула к подруге в Инстаграм. На последней фотографии рыжеволосая ведьмочка красовалась в зале ожидания Шереметьева. Нет, может, Ира и рассказывала что-то о своих планах на девичнике, но алкоголь отлично справился с очисткой памяти. И именно в тот момент, когда Юна уже всерьез задумалась о том, где удобнее спать, на лавочке в сквере или в комнате ожидания ближайшего вокзала, на дисплее высветилось сообщение от Ромы. В любой другой ситуации Юна бы ни за что не стала навязываться малознакомому человеку, но сейчас, живо представив уютную небольшую студию симпатичного фотографа, который по какой-то необъяснимой причине одним своим видом поднимал ей настроение и вселял уверенность, поняла, что ей нужен именно он. Конечно, внутри тут же зазвучал гаденький голосок. «Ты для него просто клиентка. Узнает, что нет больше денег, сразу сделает ручкой». Но Юна решила, раз уж пошла такая пьянка, раз уж день откровений начался, то неплохо бы выяснить до конца, есть ли у нее вообще друзья. Поднимаясь на третий этаж, Юна снова и снова повторяла себе, что не будет плакаться, давить на жалость и унижаться. Мужчины, какой бы они ни были ориентации, терпеть не могут женские слезы. И Рома ясно дал это понять, когда Юна раскисла на фотосессии. Нет, нельзя платить нытьем и неблагодарностью за гостеприимство. Однако, едва ступив на порог кукушкиного гнезда, увидев взъерошенного и такого теплого Рому с шоколадкой в руке, Юна почувствовала, как внутренняя дамба осыпается кирпичик за кирпичиком. «О, привет!» Он непринужденно улыбнулся и встал с кресла. «Чай? Кофе?» «Угу», — выдавила Юна, старательно запихивая подступающие слезы поглубже. «Так чай или кофе?» — нахмурился Рома, обеспокоенно взглянул на нее, и на его лице проступило понимание. «Все так плохо, да?» Юна честно собиралась ответить, что все пучком, никаких проблем, норма, абсолютная норма. Подумаешь, взрослая девица выбралась наконец из родительского гнезда. Стыдно, что только сейчас. Некоторые вон вообще живут на улице. Однако заготовленные слова застряли в горле. «Юн!» Рома настороженно прищурился. И вот тут последний кирпичик, который удерживал водную стихию внутри, рухнул. Громко всхлипнув, Юна кинулась на шею к ошарашенному фотографу. Повисла на нем, как жертва Титаника, на обломке доски и, содрогаясь всем телом, зарыдала в мужскую рубашку. Рома под натиском ее слез поначалу окаменел от неожиданности, и Юна рада была бы остановиться, попросить прощения и, как ни в чем не бывало, выпить чашечку кофе, но не могла. И Кулешов, видимо, осознав, что так просто этот соленый ливень не прекратится, сдался и обнял Юну обеими руками, мягко поглаживая по спине. Девушка будто ощутила себя в теплом коконе, на маленьком безопасном островке посреди бушующего океана, около камина, в лесной хижине, за стенами которой темно, холодно и воют волки. От Ромы пахло одеколоном и еще чем-то неуловимо родным. И Юна вдруг поняла, как же давно ее никто не обнимал вот так, и как остро ей этого не хватало. И от этого внутри защемило еще сильнее, а чувство жалости к себе и благодарности Роме перевалило через критическую отметку. «Ничего, ничего, тише!» Неловко пытался ее успокоить парень. «Все же будет хорошо, да?» Юна уже не понимала, что для нее хорошо, а что плохо, и не представляла, как разгребет то, что уже успела наворотить, а потому слезы хлынули с новой силой. Время остановилось. Все, что накопилось за долгое время, все, о чем Юна сама не подозревала, выходило наружу, оставляя на Роминой рубашке мокрые пятна. Выплакав из себя всю жидкость до капли, рискуя залить студию вместе с аппаратурой, Юна вдруг ощутила ни с чем не сравнимое умиротворение. Она была опустошена и вместе с тем спокойна и чиста, как белый лист бумаги. Выдохнув, Юна подняла зареванное лицо и виновато посмотрела на Рому. Впервые она увидела его так близко, что могла разглядеть каждую пору, щетинку и ресничку. Разве законно мужчинам иметь такие длинные и пушистые ресницы? Юне страшно захотелось провести кончиками пальцев по его лицу, погладить скулы, подбородок, ощутив приятное покалывание короткой бороды. Рома гипнотизировал ее своим взглядом. Внутри все сжалось и будто бы зазвенело туго натянутой струной. Против воли Юна почувствовала то, что, как она думала, давно приказала долго жить. Желание. Поцелуи с Игорем превратились в ритуал вроде приветствия или прощания, в банальную формулу вежливости. А вот сейчас Юна вспомнила, каким волнующим и нежным может быть первый поцелуй, и приятное тепло разлилось по венам. Да, Рома не любит женщин. Да, он никогда не сможет ответить ей взаимностью. Все это Юна понимала и вынуждена была смириться. Но искушение прижаться к его губам было так велико, что справиться с собой Юна не смогла. И пусть для Ромы это останется коротким, ничего не значащим эпизодом, минутным помутнением или досадным недоразумением, Юна получит свой кусочек радости. Ведь не оттолкнет же он ее, в конце концов, брезгливо отплевываясь. Затаив дыхание, Юна медленно приподнялась на цыпочках, ожидая, что Рома пресечет ее, пока не поздно. Но он замер, не шевелился, будто бы сам не хотел ее отпускать. И Юна решилась. Зажмурившись, поцеловала его. Горячие и мягкие губы с привкусом шоколада. Тело окутало сладкое, почти болезненное истома. В кровь будто кто-то впрыснул расплавленный металл. Живот налился жаркой тяжестью. Колени подкосились. Юна застыла, стараясь продлить мгновение хоть ненадолго. Знала, что не может продолжить. Не имеет права запустить руки под его рубашку, сорвать всю лишнюю ткань, чтобы прижаться к обнаженной коже. Господи, как же сильно она хотела Рому в те мучительно короткие секунды. Будь на его месте любой другой, Юна бы, не задумываясь, отпустила вожжи морали и приличий и позволила себе до дна испить чашу удовольствий, чтобы заполнить ноющую пустоту. Игорь. Во всем виноват Игорь. Разве справедливо было так долго ее держать на сухом пайке? Посадить на диету, не только гастрономическую, но и сексуальную? Голод стал таким всеобъемлющим и сильным, что без труда растоптал все доводы здравого смысла. Юна чувствовала, что если не нарушит хоть один запрет прямо сейчас, то сойдет с ума. Она, черт возьми, заслужила утешение. А Игорь? Нет, он не достоин таких страданий. Мысленно взяв себя за шкирку, Юна рывком отстранилась от Ромы, тяжело дыша. «Прости». Она схватилась за ворот футболки и потрясла ее, чтобы хоть чуточку охладиться. Я не хотела. «За что?» Рома соловело посмотрел на Юну и облизнул верхнюю губу. На лбу у Кулешова выступили капельки пота. Дыхание участилось. Кажется, парень перенервничал из-за нее, и Юне стало стыдно вдвойне. «Но ты и Вадик...» Она с трудом отвела взгляд от его губ. «Я ничего такого не хотела. Вы же не поссоритесь из-за меня?» «Ах, это...» Окончательно смутился Рома и, спешно отвернувшись, склонился над электрическим чайником. «Ему знать не обязательно». «А?» Юна осознала, что не расслышала последнюю фразу, потому что пялилась на узкий мужской зад, обтянутый джинсами. «Да что ж, черт побери, с тобой творится, Лебедева!» Даже стриптизер на девичнике, этот мускулистый бронзовый Адонис, не вызвал в ней крохотной доли подобных эмоций. «Вадик», — не оборачиваясь, — повторил Рома, — «ему не скажем». «Да, разумеется, не скажем», — закивала Юна и сделала вид, будто что-то ищет в сумочке. «Слушай, а у тебя нет шоколада?» «В смысле, чтобы есть?» Рома выпрямился и нахмурился, потом хлопнул себя по лбу. «Ну да». «Прости, туплю. Есть. Шоколад есть, да. Черный, молочный, коробка вот с орехами. У тебя же нет аллергии? Мы бабульку снимали на камеру. Ну, бесплатно. И вот она принесла в благодарность. Золотые купола. Пойдет, ага. Юне казалось, что она вот-вот станет первым человеком в мире, который умер от неловкости. Вцепившись в коробку, как в спасательную соломинку, Юна дрожащими пальцами разорвала пленку. Со второй попытки подцепила конфету и, разодрав фольгу, целиком запихнула в рот, радуясь, что запретная сладость помешает ей наговорить еще каких-нибудь глупостей. Шоколад. Боже, как она соскучилась по этому вкусу. Конфета таяла на языке, даря радость, покой и блаженство. Прикрыв глаза, Юна застонала и рухнула в кресло на колесиках. «Как вкусно!» — прошептала она с набитым ртом. И лишь засунув за щеку еще одну дозу калорий, заметила, что Рома застыл, напряженно глядя, как она безбожно и не слишком эстетично расправляется с плохими углеводами. «Прости!» Юна виновато подняла брови. «Ты, наверное, думаешь, что я дикая, но если я сейчас не сделаю что-то очень плохое и постыдное, то взорвусь». «Понимаю». Рома прерывисто втянул воздух и, опустившись на корточки, открыл шкафчик под чайником. «Тебе черный, зеленый? Есть кофе 3 в 1, но у него мыльный привкус. Чай будет в самый раз». Юна выбросила третью золотистую обертку и только потом почувствовала, что накал страстей отпускает. Они с Ромой в неловком молчании выпили по кружке горячего напитка, и Кулешов, извинившись, засел за обработку фотографий. Юна тихонько устроилась на одном из ящиков, слушая, как пощелкивают клавиши, и едва различимо жужжит системный блок. Правила вежливости предписывали не злоупотреблять гостеприимством, но Юне страшно было даже представить, как она пойдет куда-то в ночь одна, и, собравшись с духом, выложила Роме всю историю ссоры с отцом. «Понимаешь, какое дело?» — подытожила она свою печальную исповедь. «Я бы поехала к Ирке, ну, к подруге, но она куда-то уехала, и если ты не против...» «Оставайся», — перебил Рома. «Вообще не вопрос». «А Вадик?» «Да бог с ним, с Вадиком!» — отмахнулся Кулешов. «Могу постелить тебя. Отдохни». «Правда?» — спросила она с плохо скрытой надеждой. «Я завтра уйду, обещаю. Поговорю с Игорем, он одолжит». «А вот с этим спешить не надо». Рома вскочил и сдвинул ящики в ряд около стены, потом закинул сверху матрас. «Еще решит, что тебе некуда идти. Будет этим манипулировать». «Но мне действительно некуда идти». «Не обязательно ему об этом знать». Рома взбил подушку и указал Юне на импровизированное ложе. «Не парься, мы что-нибудь придумаем». «Даже не знаю, как тебя благодарить». Юна скинула кроссовки и с наслаждением вытянулась на матрасе. На деле постель оказалась удобнее, чем выглядела со стороны. «Отдыхай», — улыбнулся Рома. «И скажи, если хочешь побыть одна». «Я могу и дома поработать». «Нет». Она приподнялась на локтях и умоляюще посмотрела на него. «Только не уходи. Я не хочу сейчас быть одна. Пожалуйста». «То есть, если тебе надо...» «Не надо». Он присел рядом и успокаивающе пригладил ее волосы. «Лежи. Я буду здесь». Он посмотрел на нее долгим взглядом. Вздохнул и собрался уже встать, но Юна нервно схватилась за его запястье. «Побудешь со мной?» — прошептала она. «Совсем чуть-чуть». «Ох, Юна, Юна!» — Рома качнул головой. «Давай, поворачивайся на бочок и считай овец». «А ты?» «И я, Юна, и я. Посчитаем вместе». Она послушно повернулась к стене, чувствуя себя глупо счастливой. Со стуком упали на пол ботинки, и ящики скрипнули под тяжестью второго тела. Рома улегся рядом. Юна накрыла себя его рукой, как одеялом, и, уютно поежившись, закрыла глаза. 5 минуточек. Выдохнула она и впервые за последние дни уснула с улыбкой.